Глава вторая. Вернувшись к себе, я достала пухлую пачку документов и задумалась. Интересно, отчетность за какой период будет интересовать дотошного проверяльщика? Грик сказал, чтобы каждая бумажка на своем месте лежала. Я занимаю место декана 3 года, и у меня все документы в порядке. Но что, если инспектор затребует всю отчетность с датой основания факультета, а это примерно 40 лет? Это что же, в архив идти? Я вспомнила, как 5 лет тому назад прибыла в академию, испуганная, почти сломленная предательством, не готовая всерьез к себе относиться, и как помог мне ректор Грик. Он в меня поверил и подбадривал. Эрнольд пригласил меня на должность преподавателя курсов любовной артефакторики. Амулеты, позволяющие разжечь страсть или сохранить чувства. Сберечь семейный очаг. И как насмешка, камни-артефакты, которые могут вывести на чистую воду изменщика. Что же я раньше этими знаниями не пользовалась? Создала бы себе парочку нужных и наслаждалась семейным счастьем. Или своевременно приняла бы меры, пока мне не разбили сердце. Тот день я буду вспоминать на смертном одре, а тогда мне казалось, что этот одр уже совсем близко. До моей свадьбы оставалось всего 3 суток. Я была влюблена и счастлива. Все в жизни складывалось как нельзя лучше. Месяц назад я закончила Академию женской магии Делиэша с отличием. Тот самый факультет любовной магии. Мою дипломную работу по артефакторике рекомендовали к публикации. Жених, с которым я была помолвлена со дня совершеннолетия, лучший на свете парень. Красивый, благородный. Сын графа и крупного землевладельца, наследник огненных драконов. Блестящий кавалер и наверняка будущий генерал или что-то вроде того. Каждое утро он забирался на раскидистый ясень и кидал в распахнутое окно свежесрезанные цветы. Мои любимые тюльпаны. Я даже в прохладные ночи ради этого утреннего ритуала не закрывала окошко. А еще он очень красиво пел серенады под моим балконом, подыгрывая себе на лютне. Удивительно романтичный и талантливый молодой человек. Тот день тоже начался обычным счастливым образом. Разбуженная ароматом цветов, я ждала, когда услышу мелодичный перебор струн и самый приятный и любимый голос на свете. Но нежная серенада так и не началась. Что же случилось? Может, моего жениха отвлекли какие-то проблемы? Я собралась к завтраку, который делила с родителями. А потом ко мне пришла подруга, Рита. Мы с ней вместе со студенческих времен закончили 1 курс. «Ты снова сияешь», — с улыбкой заметила она. «Конечно, до лучшего дня в моей жизни осталось всего-то 3 дня». По ее лицу пробежала легкая тень. Рита поспешила отвернуться. «Что-то не так?» — обеспокоилась я. «Нет, все хорошо, не обращай внимания. Мне нравится видеть тебя такой счастливой, Вин. Я очень надеюсь, что ничто этого не омрачит, даже досужие сплетни». «Какие еще сплетни?» «Неважно, правда, не бери в голову». «Но как тут уже не брать-то?» «Если вы хотите подсадить подругу на навязчивую идею, так и скажите. Не думай об этом, дорогая». Вот и я озадачилась. «Знаешь, сегодня утром он не разбудил меня любовной песней», — заметила я. «Возможно, он занят?» — осторожно сказала Рита. — «Наверное, ведь ему надо приготовиться к нашей свадьбе». — «Да, конечно, к свадьбе». Она отреагировала так поспешно, что я окончательно уверилась. Происходит какая-то нездоровая ерунда. — «Что случилось?» — рявкнула я, неподобающей юной и восторженной невесте образом. — «Да ничего, говорю же тебе». Бегающие глаза подруги уже просто кричали о том, что все не так, как надо. — «А знаешь, давай отвлечемся», — неестественно радостным голосом предложила она. «Мне подарили на именины такой удивительный артефакт». «На именины? Это же было 1/2 месяца тому назад. И ты сейчас решила похвастаться?» «Он долго шел. Только вчера доставили почтой. Это от моих дальних родственников». «Так вот, можно загадать имя человека и увидеть, чем он занимается сейчас». «Это же неприлично, Рита», — возмутилась я, но мои руки уже жадно тянулись к небольшому зеркальцу в оправе зеленого камня. «А вдруг он, в туалете?» «Тогда сразу надо сказать «чур меня», и картинка развеется. Но ты права, игрушка очень хулиганская». «Я слышала о подобных штуковинах. Кажется, у тетушки было такое зеркало, но она не дает на него даже глянуть. Говорит, вещь строго индивидуального пользования, и магический патруль может отследить запросы, тогда достанется хозяину». «Держи», — разрешила подруга, — «тебе надо развеяться». «Что надо говорить или делать?» Я с любопытством разглядывала вещицу. Пока там было только мое отражение. подумать о том, кого ты хочешь увидеть», — с готовностью начала Рита, — «и произнести заклинание. Повторяй. Айри, дайри, брионевер». Мне известно много разных волшебных фраз, но это казалось совершенно новой. Я послушно повторила предложенную абракадабру. Зеркало затуманилось. А потом показало мне. Показало. Нет. Этого не может быть. Мой жених с жаром целовал руки нашей симпатичной служанки Ивет. Его губы поднимались все выше. Даже не хотелось смотреть, докуда они дойдут. Особенно учитывая, что девушка не постеснялась надеть платье с очень низким декольте, и в нем происходило взволнованное колыхание. Оно еще и со звуком. Я услышала хриплое, прерывающееся дыхание. «О, моя дорогая!» – простонал мой жених. «Как же я жду свадьбы с Лавинией, чтобы всегда быть рядом с тобой! И каждую ночь я смогу наслаждаться твоим обществом, пока моя благоверная храпит в супружеской постели». «Что значит храпит?» – возмутилась я, все еще не в силах поверить в увиденное. «Храп – это еще не самое страшное, Вин!» – Рита похлопала меня по руке. «О да, котик!» – неслось из проклятого зеркала. «Продолжай! О, какой же ты горячий!» «Чур меня!» – сказала я, чувствуя, как по щекам неудержимо бегут слезы. «Что ты будешь делать дальше, милая?» – сочувственно спросила меня подруга. «Расторгнешь помолвку?» «Нет», — ответила я, отмечая словно со стороны, как леденеет мое сердце. «Я брошу его у алтаря». «Вин!» — входная дверь в мой кабинет хлопнула, обрывая неприятные воспоминания. «Привет, Рита!» — улыбнулась я подруге, которая вот уже год работала на нашем факультете, вела практикумы по любовным гаданиям. «Ты знаешь, как зовут инспектора, который приедет к нам с проверкой?» — возбужденно спросила она. «Нет», — Грик сказал, что это пока не ясно. «Только что пришла информация». Рита плюхнулась в кресло, наклонилась ко мне через стол и произнесла таинственным шепотом. «Это Родрик Ишер!» Если бы на меня сейчас упал потолок, я бы меньше впечатлилась. Родрик Ишер. Наследник магии огненных драконов и графского титула. Мой бывший жених.